Мы уже подошли к кораблю, я вошла в люк, а вот Дрыку пришлось нелегко. «Компи, хватит издеваться над гостем!» — укоризненно сказала я. «Сделай проход пошире!» «Технология живой металл?» — изумился Дрык. «Потрясающе!» «Не подлизывайся!» — фыркнул Компи, но чувствовала, что он польщен. «Как мало нужно бортовому компьютеру для счастья!» Мы прошли в рубку. Я села в кресло и спросила великосветским тоном. «Дрык, вы на чем привыкли сидеть? Опишите, Компи сделает». «Если не трудно, я предпочел бы что-то наподобие... как это? Ах да, наподобие гриба, около метра высотой», — попросил Дрык. Из пола выдвинулась требуемая конструкция. «Благодарю. Чуть ниже, если можно». Компи резко убрал высоту табурета, и Дрык шмякнулся об пол. «Прекрати!» — рявкнула я. «Еще одна такая штучка, и я попрошу Владлина тебя перезагрузить. Или вообще переустановить. Ты, кстати, все оборудование притащил?» «Да», — буркнул компьютер, но вдруг оживился. «Это такие штуки, как работают, понять не могу, но совместимы со всеми моими системами. Гениально!» «Спасибо», — сказал Дрык. «У вас отличные технологии псевдоживых механизмов, но наша мертвая техника все же надежнее». «Кому же?» — пожала я плечами и приготовилась к очередной научно-познавательной лекции. Но в рубку вошел Владлин. Увидев меня в компании Дрыка, он слегка оторопел. «Что это?» — спросил он очень тихо. «Это не что, а кто?» «Дрык», — представила я. «Дрык, это Владлин». «Очень приятно», — оскалился Дрык. У Владлина в руках появился боевой бластер. «Как тебе не стыдно?» — возмутилась я. «Спрячь пушку, это наш гость». «Тихо, не двигаться!» Владлин, как обычно, меня проигнорировал. «Компи, немедленно свяжись с базой, запроси данные о расе, которой принадлежит это чучело». «Сейчас», — сказал Компи, — «буду я ерундой заниматься. Я тебе и так скажу, что сведений о расе дрыкианцев у нас нет. Это первый контакт». «Компи», — прошипел Владлин, — «ты не имеешь доступа к секретной базе данных, поэтому немедленно свяжись с землей. Во-первых, запрос будет идти 2 месяца, потому что гиперпередатчика у меня нет. Вы его на Марсе забыли», — огрызнулся Компи. «А во-вторых, чем я, по-твоему, занимался во Внукове, пока вы с Люськой в баре тусовались? Кстати, доложи потом своему командованию, что пора сменить пароли этой самой секретной базы данных. Человечество и Земля-матушка — это банально до такой степени, что у меня от смеха чуть контакты не отошли». «Боже мой!» — сказал Владлин и упал в кресло. «Этот компьютер доведет меня до инфаркта. Люся, это ты его научила вскрывать пароли?» «Не наезжай на Люську», — снова встрял Компи. «Я сам у тебя инфокристалл взял. Вернее, даже 2. На одном мура какая-то оказалась, стишки, а на втором — энциклопедия хакера. Последнее издание. Версия для секретных спецслужб. Кстати, Владлин, рифмы вроде «розы», «грезы», «любовь», «кровь» и «морозы», «слезы» устарели еще в позапрошлом веке. Более того, это считается пошлостью». «Ты пишешь стихи?» — взвизгнула я от восторга. «Почитай!» Владлин испепелил меня взглядом, а Компи сказал. «Он стесняется. Я, Люсь, сам тебе потом почитаю. Там одна поэма есть, ухохочешься». «Простите, что вмешиваюсь», — вежливо сказал Дрык. «Но давайте все же завершим установку оборудования и отправимся в путь». «Какого еще оборудования?» — очнулся Владлин. «Тяжелого вооружения с моего корабля», — пояснил Дрык. «Все готово», — доложил Компи. «Взлетаем». «Я не отдавал приказа», — рявкнул Владлин. «Отменить старт». «Извини, я уже взлетел», — хихикнул Компи. «До чего я докатился?» — печально сказал Владлин, явно обращаясь к Дрыку. «Я, капитан Галактической службы безопасности, летаю на дряхлом корабле с ненормальным бортовым компьютером, который отказывается мне подчиняться. На борту у меня пассажирка, которая постоянно влипает в неприятности». «Какие еще неприятности?» — обиделась я. «А кто надрался в баре во Внуково и заехал к селонцу в морду?» Вопросом на вопрос ответил Владлин. «Может, я?» «Ну, кто ж знал, что киселянский нектар так на меня подействует?» — смутилась я. «И не била я его. Просто я решила, что у меня в глазах двоится, и хотела проверить, какая из голов у этого типа настоящая». «Можно подумать, ты не учила, что у ксилонцев 2 головы», — упрекнул Владлин. «Знаешь, сколько я заплатил, чтобы замять это дело?» «Ой, ну вычти у меня из зарплаты!» — огрызнулась я и обиженно засопела. «Люськ, Хочешь позырить, как дрыкианские пушки стреляют? — спросил Компи. — Офигеть! Дрык, если у вас на корабли разведчики такое ставят, что же у вас за боевые крейсеры? Дрык многозначительно усмехнулся, а я прилипла к иллюминатору. Зрелище и впрямь было красивое. Компи открыл боевые люки, и оттуда широким веером вырвались яркие голубые искры. Эти искры окутали весьма кстати попавшийся на пути астероид, полыхнуло синим, и камушка размером с луны не стала. «Это самое простое оружие», — сказал Дрык не без гордости. «Примитивное физическое разрушение. Если у вас найдется свободная минутка, я расскажу вам, как действует молекулярный дезинтегратор. Представьте, что цепочка ДНК просто разматывается и...» «Боже мой!» – простонал Владлен. «Мало было людям головной боли. Теперь придется дружить еще с этими дракианцами». «Владлен, ты зануда!» – сказала я. «Кстати, мы, по-моему, уже весь этот сектор обшарили. Может, теперь перейдем к моему плану?» «Да делайте, что хотите!» – ответил Владлен, махнул рукой и принял скорбную позу. «Клево!» – обрадовалась я. «Компи, давай, жми туда, куда эти горе-разведчики собирались, когда исчезли!» «Есть, капитан!» Бодро отозвался Компи и запел. «По местам стоять, с якоря сниматься». «Эй, эй!» — очнулся Владлен. «Я не отдавал приказа». «А кто сказал, делайте, что хотите?» — поинтересовалась я. «Вон, Дрык-свидетель. Беспристрастный». «Абсолютно верно, милая девушка», — кивнул Дрык. «Зовите меня просто Люся», — попросила я. «А то я смущаюсь. Не такая я уж и милая. Компи, хоть одно слово, и я не знаю, что с тобой сделаю». «Я ничего не собирался говорить». — обиделся Компи. — Сама вечно все опошлишь. Припираясь, мы как-то незаметно вошли в гиперпространство и вскоре очутились в расчетной точке. Признаться, что делать дальше, я не знала, а Владлен куда-то исчез из рубки. Нашли мы его в каюте. Абсолютно не пьющий Владлен был пьян вдребезги. Он лыка не вязал. — Да, картина, — протянула я. — Дрык, помогите мне свалить это тело в ванну, а ты, Компи, устрой-ка ему вытрезвитель. «Может быть, не стоит?» — с надеждой спросил Компи. «По-моему, он ни разу еще похмельем не мучился». «А, ну раз так, тогда не надо», — согласилась я. «Мы и сами управимся». «Точно», — поддержал Компи. Дрык вежливо ухмыльнулся. Мы проследовали обратно в рубку и устроили военный совет. Дрык по-прежнему принципиально не верил в машину времени, но был готов помочь советам и грубо физической силой. Я стянула у Владлена документы, и Компи в момент изготовил мне поддельную ксиву, по которой я обретала вовсе уж несусветные полномочия. Как выяснилось, разведчики собирались направиться на одну из многочисленных станций, беспорядки раскиданных по галактике. Это, к слову, была не из самых уважаемых. Как я поняла, тут вечно тусовались всякие криминальные личности, пираты там, контрабандисты. Чем не место для сбыта машины времени? Нет, что-то не клеится. Даже если они собирались тут продать эту штуку, если она вообще существовала в природе, и если по ошибке сами пали жертвой своей находки, то куда, спрашивается, исчезла эта штуковина с грезы? Может, на корабль напали, членов экипажа, чтобы не трепались, отправили куда-нибудь динозаврам, а саму машину времени выкрали? А Компи что, слепой? Он же ничего этого не видел. Или же его сумели отключить, или даже перепрограммировать. Ой, как все запутано. Так или иначе, станцию надо посетить. Мало ли, вдруг кто вспомнит что-нибудь подозрительное. По ходу на станцию я готовилась, как какая-нибудь принцесса к первому в жизни балу. Я перерыла весь свой гардероб, пришла к выводу, что надеть мне нечего, и напялила джинсы. Те самые, которые были на мне, когда я попала в будущее. Еще бы рюкзак прихватить с подвешенным к нему чайником. Но я решила, что это уж будет чересчур. Еще я хотела позаимствовать у Владлена бластер, но Компи запретил. «Совсем сдурела», — заявил он. «Да если ты станешь разгуливать по станции с этой бандурой, то наверняка нарвешься на неприятности. Да и обращаться с бластером ты все равно не умеешь». Я была вынуждена признать его правоту. Удержать бластер я могла только обеими руками, а чтобы прицелиться, мне нужно было сперва положить его дуло на что-нибудь твердое и желательно неподвижное. Я уж не говорю про то, что отдача меня отшвыривала на метр-полтора назад. Я утрирую, конечно, но вряд ли я сумела бы попасть из этой штуковины хоть во что-нибудь, особенно в живую подвижную мишень. Видя мою огорченную физиономию, Дрык принял задумчивый вид, а потом выудил откуда-то небольшой предмет, больше всего похожий на шестигранный банан. «Ой, а что это?» – изумилась я. «Вообще-то, милая Люся, это рабочий инструмент. Лазерный резак, предназначенный для работы в открытом космосе», — пояснил Дрык. «Но, полагаю, вы можете воспользоваться им как оружием. Вот, смотрите, нажимаете сюда». Я нажала на едва заметную кнопочку, и с одного конца бананового лазера вырвался тонкий синий луч. «Нажатием вот сюда регулируете ширину луча», — объяснил Дрык, — «а здесь регулятор мощности». «Эй, поаккуратнее!» — взвизгнул Компи. «Стены-то зачем портить?» «Извини», — огорчилась я, — «я не нарочно. Компи, я выгляжу вооруженной?» «Очень эротично», — сухо сказал Компи. «Главное, себе что-нибудь не отстрели этим балазером». «Как ты его назвал?» — изумилась я. «Балазер?» «Ну да, сокращенно от банан и лазер», — пояснил Компи. «Прикольно, да?» «Здорово!» — сказал я. «Ты просто мозг!» «Ну что, Дрык, идемте?» «Гм!» — неуверенно произнес Дрык. «Вы считаете, что мое присутствие будет воспринято обитателями станции адекватно?» «А?» — не поняла я. «А я-то думаю, все будет нормально. В крайнем случае скажу, что вы экспериментальная модель киборга. Вы не обидитесь?» «Нет, что вы, милая Люся!» — кротко ответствовал Дрык. «Тогда идем?» «Идем!» — кивнула я. И мы пошли. Сперва нас долго мучила служба безопасности. Не понравился им, видите ли, внешний облик грезы. Ну, подумаешь, торчат какие-то железки в неположенных местах. Ну и что с того? Мало ли для чего они. Может, мы на них белье сушим? Что ж сразу орать, что это тяжелое вооружение? Но в результате получасовой перепалки Компи с начальником службы безопасности, когда тот узнал, что ругался с бортовым компьютером, то чуть заика от изумления не сделался. Нас все же пустили на станцию. Изнутри она мало напоминала величественный «Вавилон-5» из одноименного сериала. Коридоры тут были узкие, тесные, народу толпы. Отовсюду торчали какие-то кабели, железки, рычаги. Заблудиться как нечего делать. С уровня на уровень приходилось лазить по бесконечным лестницам, потому что лифтами пользоваться было опасно. Об этом нас предупредили первым делом. На мои бесконечные вопросы типа «А не слыхали ли вы о визите разведчиков 18 лет назад?» Прохожие реагировали так. Сперва опасливо косились на невозмутимо возвышающегося за моим плечом Дрыка, потом мямлили «нет» и резво удирали. В конце концов, нам посчастливилось натолкнуться на кого-то из обслуживающего персонала. «Вы бы сходили к толстому Пи», — посоветовал он, на всякий случай отступая к пожарному щиту. Там имелся Багор. Даже не знаю, зачем он на космической станции. Наверное, инопланетян отгонять. Уж если кто что знает, так это он. Он на этой станции живет с тех пор, как ее открыли. Только вы поаккуратнее с ним, девушка. Он, знаете ли, такой этот Пи. Мы отправились по указанному адресу. Тип по прозванию Толстый Пи обнаружился в большом баре, игравшем здесь, по всей видимости, роль места встреч, которое изменить нельзя. Народ тут толокся, сплошь подозрительный. Какие-то живописно разодетые хомо сапиенсы, жутких видов инопланетяне. Впрочем, о чем это я? По части жуткого вида Дрык был несомненным лидером. «Здрасте», — сказала я, плюхаясь на стул перед толстым Пи. Это был именно он. Ошибиться я не могла. Больше ни одного существа столь чудовищной толщины в баре не наблюдалось. Я так и не поняла, был ли Пи человеком или же каким-то иным гуманоидом, но выглядел он отвратно. Гора сала, упакованная в блестящую ткань, сверху маленькая лысая голова с большим носом и круглыми глазками без малейшего признака ресниц и бровей. Поскольку толстый Пи курил кальян, то очень напоминал синюю гусеницу из «Алисы в стране чудес», тем более что одежда на нем была именно синей. «Ты кто?» — лениво спросил он, пуча на меня белесые глаза, отчего стал еще больше походить на синюю гусеницу. «Вообще-то меня зовут Люсей», — начала я, — «но это не важно. Понимаете, мне сказали, что если кто-то что-то помнит о событиях 18-летней давности, так это только вы». Пи что-то буркнул, и я не поняла, дошел ли завуалированный комплимент до его заплывшего жиром мозга. «Пожалуйста, припомните, не появлялось ли на станции двое разведчиков-людей?» — попросила я. «Это очень-очень важно. Знаете, они могли пытаться продать какое-то оборудование и наверняка опасались слежки. Не припоминаете?» «Нет, если нужно, я, конечно, заплачу за информацию». «А-а-а!» — завопил вдруг толстый Пи, наклоняясь вперед так, что стол едва не рухнул. «Так ты с этой лоханки разведчика?» «Ну да», — ответила я, обидевшись за лоханку. «То-то, я смотрю, знакомый кораблик. Густо захохотал Пи, колыхаясь, как холодец, и вдруг цепко сгреб меня за руку. «Вот что, девчонка! Тебе верно сказали, память у меня отличная, и тех двух парней я отлично помню!» «Да что вы!» — обрадовалась я, осторожно пытаясь высвободиться. «И что же они тут делали?» «Как ты и говоришь, пытались продать какой-то железный хлам», — рыкнул Пи. Я вдруг обнаружила, что все посетители бара с интересом прислушиваются к нашей беседе. «Причем продать мне! Эти мерзавцы взяли задаток и смылись с железками, и с моими денежками!» «А должен тебе сказать, что толстого Пи еще никто не надувал, верно?» Окружающие подобострастно закивали. «Так что я намерен получить деньжата назад. С учетом нашей гиперинфляции, конечно», — удовлетворенно заявил Пи. «И заплатишь мне ты, красавица!» «За красавицу спасибо, конечно», — замялась я. «Но с какой радости я должна вам платить?» «Ты летаешь на их корыте», — сказал Пи. «А раз кораблик теперь твой, то и долги прежних хозяев переходят на тебя». Против такой логики мне возразить было нечего. «Куда они хоть полетели-то потом?» — уныло спросила я. «Если б я знал, неужто не отыскал этих поганцев?» — язвительно произнес Пи. «Мерзавцы ушли в гиперпространство у самой станции. Чуть нас всех к праотцам не отправили. До того торопились. Так ты намерен оплатить или нет? Если нет, я могу взять натурой». Меня чуть не стошнило от такой перспективы. «Видите ли», — протянула я, — «денег у меня нет. Если вы подождете, пока проспится мой напарник, может, он вам чек выпишет?» «Еще чего», — возмутился Пи. «Я забираю твою посудину, да и тебя тоже. Ты отлично будешь смотреться в моем гареме. Эй, берите в девчонку и...» «Ну нет!» — я высвободила таки руку и одним лихим прыжком оказалась на стойке бара. «Не подходи! Изувечу!» Подступившие было ко мне бандиты толстого Пи остановились на мгновение, а потом... А потом они начали ржать. «Нет, я согласна, балайзер выглядит совсем не солидно и несколько двусмысленно, но смеяться-то зачем?» «Ну ладно», — прошипела я и нажала на спуск. Через пару секунд веселье в баре поубавилось. Бандиты попрятались за перевернутыми столиками и ржавыми столбами, выполнявшими роль колонн, и стреляли в меня оттуда. От моего балайзера их укрытие не спасали, но мне приходилось прятаться за стойками бара, выгнав предварительно оттуда бармена. Вскоре мне стало ясно, что долго я не продержусь. «Дрык!» — позвала я, чудом увернувшись от чьего-то шального выстрела и снова прячась за стойкой. «Дрык, спаси меня!» «А я ведь предупреждал, милая Люся, что добром это не кончится!» — укоризненно произнес Дрык, закрыв меня собой. Его дубленную шкуру ничто не брало. «Однако надо ведь как-то отсюда выбираться. Вы не находите?» «Нахожу!» — завопила я. «Дрык, миленький, выведите меня отсюда! Я вас очень прошу!» «Гм!» — произнес Дрык и задумался. Потом выдал. «Если вы, милая Люся, сочтете удобным поездку у меня на спине, одним словом, мы могли бы перемещаться гораздо быстрее». «Согласна!» — заорала я. «Все что угодно, только давайте поскорее уйдем отсюда!» «Садитесь!» — галантно предложил Дрык и прилег на пол. Я пулей взлетела на его широкую спину. «Держитесь крепче!» «Хорошо, что предупредил!» Я в жизни бы не подумала, что существо дрыковых габаритов может перемещаться с подобной скоростью. Бандиты просто ошалели, когда он пронесся мимо со мной на спине. Правда, потом они опомнились и помчались за нами следом. Но, одним словом, через пару минут вся станция была задействована в погоне за нами с дрыком. Честно говоря, я предпочитаю не вспоминать, как в течение получаса галопировала на дрыкианце. Кстати, несмотря на сумасшедшую скорость скачки, а Дрык умудрялся бегать и по отвесным стенам, и по потолку, Дрык еще успевал предупреждать. «Люся, пригните голову, тут низко. Держитесь крепче, крутая лестница». В конце концов, я оклемалась и начала отстреливаться из балазера, но, по-моему, так ни в кого и не попала. Наконец мы прискакали в док, где пришвартовалась наша греза, и пулей взлетели на борт. «Дуй отсюда и поскорее!» — скомандовала я, падая на пол с Дрыка. «Он назвал меня лоханкой, посудиной и корытом», — зарычал Компи. «Я не прощу этого. Я...» «Летим отсюда, идиот!» — встрял Владлин. Я удивилась. Он, оказывается, уже проспался. «Силен мужик. Если они спустят на нас боевых киборгов...» «Люся, летим!» — поддержала я Владлина. «Компи, миленький, жми давай!» Мы оторвались от станции и пару минут парили около нее, пока Компи маневрировал и запускал основные двигатели. «Они поднимают истребители», — сообщил друг Владлин, приникая к экрану. Вы что там учинили, идиоты несчастные? Особенно ты, неприятность ходячая!» Он невежливо ткнул в меня пальцем. «Обзываться не обязательно», — обиделась я. «Я напала на след пропавших разведчиков и... Ой, компи, газуй уже! Нас окружают!» «Сам вижу. Дай развернуться-то», — огрызнулся компи. «В гипер уйти, что ли?» «Я тебе уйду», — зашипел Владлин. «На таком расстоянии от станции... Да мы же их угробим! И сами угробимся!» «Туда им и дорога», — злобно буркнул компи и врубил форсаж. Нас слегка вжало в кресло. «Дрык, а ты молодчина!» «Как Люську спасал! Как спасал! Владлин бы наверняка облажался. Его самого пришлось бы спасать, не иначе». Владлин хотел было что-то ответить, и, судя по его лицу, в весьма грубых выражениях. Но тут вмешался Дрык. «Вам не кажется, милая Люся, — произнес он совершенно спокойно, — что истребители нас догоняют? Определенно, расстояние между нами заметно сократилось». Мы дружно заткнулись и уставились на приборы. Действительно, нас догоняли. «Так, ладно, что делать-то будем?» — опомнилась я. «Отстреливаться? Если уж все равно не уйти». «Я не боевой корабль», — взвыл компи. «Я разведчик. У меня даже программ боевых нет. Я просто не умею. Дрык, дрык». «Я тоже разведчик», — невозмутимо пожал плечами Дрык. «И потом, не знаю, будет ли этичным применение вооружения с моего корабля против...» «Владлин?» — спросила я с намеком. «Сама выпутывайся», — ответил он, сосредоточенным видом надевая скафандр. «Сама вляпалась, сама и выпутывайся. А я в спасательной шлюпке посижу». Я с ненавистью посмотрела ему вслед и попросила. «Компи, отключи в его шлюпке систему жизнеобеспечения. Он все равно в скафандре. Зачем ему свет и отопление?» «Что делать? Они нас догоняют», — запаниковал компи, мигая всеми лампочками. «Я ж не уйду. Скорость не та. Я только за счет маневренности держусь». «Ладно, придется снова брать все в свои хрупкие руки», — вздохнула я. «Компи, сколько у нас видов вооружения?» «Считая дрыковы, 9. Плюс торпеды. Но они рассчитаны как минимум на крейсер». «По этим блохам торпедой фиг попадешь», — враз успокоился компи. «Пульт мне сюда!» — скомандовала я, плюхаясь в кресло. Возникло что-то вроде виртуальной клавиатуры. «Так, кнопочки на все виды вооружения. Да обозначь их как-нибудь, чтобы я поняла. Во! Отлично! Торпеды на голосовое управление. Теперь виртуальный шлем». «Виртуальный шлем управления кораблем. Удивительная вещь. Словно бы ты сама носишься в космосе, пуляя по врагу из всего подряд». Головой мотнул — маневр, носом шмыгнул — залп из бортовых орудий. Хорошо еще газовые атаки в космосе не предусмотрены. Меня всему этому никто не учил, но я надеялась сориентироваться по ходу дела. «Ну, начали, благословясь», — сказала я, положив пальцы на клавиатуру. «Так, так, так, ну, торпеда пошла, торпеда, я сказала, а не мина». «А ладно, и так неплохо получилось. Бэмс, еще один». Кажется, что-то говорил Дрык, орал Владлин, порываясь тащить с меня шлем, и вроде бы пару раз пол с потолком менялись местами. «Торпеда!» — рявкнула я, и снаряд эффектно подорвал еще одного преследователя. Я наугад ткнула пальцем в клавиши, и голубые искорки неизвестного дрыкианского орудия разнесли в клочья астероид, за которым притаился еще один враг. «Астероиды? Мы что, в астероидный поток влетели? Ну, мать вашу! Ни дня без подвига!» — огорчилась я. Дальнейшее помнится смутно. Я орала «Торпеды пошли!», лупила всеми пальцами по всем кнопкам и мотала головой, как спятивший верблюд, отгоняющий муху. Однако враги кончились на удивление быстро, и еще немного поуворачивавшись от астероидов, я вывела грезу в чистый космос и сняла шлем со взмокшей головы. Да, интерьерчик. Владлин в обнимку с Дрыком сидят в углу рубки и смотрят на меня, соответственно, с ужасом и невольным уважением. Компи наяривает победный марш, а в рубке все вверх дном. Владлин, к слову, совершенно зеленого цвета, это видно даже сквозь шлем скафандра. «Ну как?» — весело спросила я, потягиваясь. «Кто? Как? Где ты этому научилась?» — рявкнул Владлин. Шлем он снять забыл, поэтому на меня крик впечатления не произвел. А сам Владлин явно немного оглох. «Да так, люблю на компьютере в космические войны поиграть», — застенчиво сказала я и скромно добавила. «Это еще что? Вы бы видели, как я в темных лабиринтах монстров из дробовика мочу. Комментариев не последовало. Итак, удачно оторвавшись от истребителей, мы слегка расслабились. Впрочем, Владлен не давал мне отключиться от реальности, требуя отчета о наших безобразиях на станции. Я честно поведала ему, как было дело. «Все-таки эти ребята были здесь», — сказала я наконец. «А раз они пытались продать какое-то подозрительное оборудование, значит, оно у них было». «Железная логика», — вставил Владлен. «Какая есть», — огрызнулась я. «Дрык, а вы как полагаете?» «Милая Люся», — степенно произнес Дрык. «Я по-прежнему не верю в существование машины времени, однако готов допустить, что на борту корабля действительно находилось некое оборудование. Причем ваши разведчики едва ли имели представление о его реальном предназначении и ценности». «Возможно, как раз представляли, раз решили от него избавиться», — пробурчала я. «Но почему просто не выкинуть его в открытый космос или не отправить курсом на ближайшую звезду?» «Может быть, они опасались, что те, кто охотился за ними, подоспеют вовремя и сумеют перехватить оборудование?» — предположил Дрык. «А их самих, как свидетелей, будь на корабле приличное оружие, они могли бы оборониться, но...» «Но если гонялись за разведчиками те же типы, что сбили наш корабль», — завершила я мысль, — «то у наших ребят шансов против них не было. Вызвать подмогу они не могли, на грезе гиперпередатчика нет. Но зачем продавать железки толстому Пи?» «Ой, Люсь, ну ты как вчера родилась», — встрял Компи. «Да если такому типу, как Пи, что-то в руки попадет, ни в жизни выцарапаешь. Наверное, мои прежние хозяева решили так. Пускай железки побудут у бандюги, а мы пока слетаем за помощью. Покуда охотнички будут с Пи торговаться по поводу этого металлолома, раз уж он им так нужен, успеет прибыть подкрепление с земли». «Да, но они свалили со станции, так и не продав оборудование», — резонно заметила я. «Возможно», — произнес Дрык, — «они поняли, что ради этого прибора, или что уж там было, бандиты не остановятся даже перед уничтожением станции. Ваши разведчики — отважные существа. Они попробовали оторваться от преследования, но, боюсь...» Дрык вздохнул и развел передними лапами. «Одного не понимаю, почему они сразу на землю не рванули?» — задумчиво сказала я. «Ну, положим, сперва они и сами не поняли, что такое нашли, но потом-то, когда за ними гоняться начали...» «Люсь», — перебил Компи, — «из такой дали до земли грезы одним гиперпрыжком не дотянет, мощности не хватает. Приходится прыгать несколько раз, а в промежутках еще курс корректировать, то все. И мои прежние хозяева это отлично знали». «Нет, ну погоди», — не поняла я, — «но если они уходили в гипер, то как их могли бандиты вычислить? Ведь из одной точки можно сигануть черти куда!» «Люся!» — вздохнул Компи. «Не черти куда, а на строго определенное расстояние, которое зависит от мощности корабельного двигателя». «А направление?» — не сдавалась я. «А направление к земле!» — вспылил Компи. «Неужто непонятно?» «А если они окольными путями бы стали домой пробираться?» — уперлась я. «Но не стали же!» — обиделся Компи. «Ну ладно!» — согласилась я. «Положим, их действительно могли отыскать. Экипаж это просек и двинул на станцию». «Стоп! Компи, я что-то не понимаю». «Это не новость», — съязвил Владлен, до того скептически прислушивавшийся к нашей перепалке. «Помнишь, как мы с этим вот...» — я ткнула во Владлена пальцем. «Спорили, куда лететь?» Он орал, что в тот сектор, где пропал экипаж, а я, что туда, куда они направлялись перед исчезновением. «Ну и что?» — не понял Компи. «Не сходится», — торжествовала я. «Если так рассуждать, получается, что до станции-то они не добрались?» «Но они там побывали». Медленно стало доходить до Компи. «Да, побывали!» — радовалась я. «Потом ушли в гипер, вынурлили в том секторе, где мы Дрыка подобрали». «А дальше что?» — не понял Компи. «А дальше у меня такая версия», — сказала я. «Преследователи грезу догнали-таки, взяли на абордаж, или, я не знаю, короче, проникли на борт, забрали оборудование, экипаж. Не знаю, что с ним сделали, может, с собой прихватили, может, прикончили. Потом эти бандиты каким-то образом стерли из памяти Компи часть данных и забили новые, по которым получалось, что грёза только собиралась лететь на станцию. Потом они отправили грёзу на ту мертвую планету, а сами смылись. А по пути подбили Дрыков корабль». «Думаешь, мне сделали промывание мозгов?» — тоскливо произнес Компи. «Уверена», — заявила я. «Но какие предусмотрительные типы. Курс на ту планету они задали, знали, что грёза в нее вмажется, но все же озаботились уничтожить следы своего присутствия. Они все-таки допускали, что даже в этом пустынном секторе кто-то может случайно наткнуться на корабль. и постарались запутать следствие и навести его на ложный след, если следствие будет, конечно. «Им это удалось», — съехидничал Компи. «И что делать?» сказала я. «Наверное, искать теперь уже бандитов. Значит, что мы знаем? Они сбили Дрыка в корабль, а потом улетели в сторону туманностей улей. Так?» Дрык кивнул, глядя на меня с умилением. Похоже, ему нравилось, что у представителей моего вида все еще иногда встречается способность к логическому мышлению. «Милая Люся, у меня остались данные того корабля», — напомнил он. «Во всяком случае, технические параметры самого судна, параметры вооружения, а также запись моей краткой и весьма эмоциональной беседы с экипажем». «Компи!» — рыкнула я. «Дрык ведь предлагал воспользоваться его базой данных. Ты скачал информацию?» «Нет», — престыженно пробормотал Компи. «Почему?» «С оружием занялся», — убитым голосом ответил Компи. Я пнула кресло и начала ругаться. Владлен взирал на меня с явным ехидством. «Милая Люся, не стоит так убиваться», — мягко произнес Дрык. «Мой корабль, увы, лишен способности к передвижению. Полагаю, он никуда не мог деться с той планеты, откуда вы меня так любезно вызволили». «Дрык, вы гений!» — воскликнула я и бросилась на шею гигантскому дрыкианцу. Шеи у него, правда, не было, и я повисла на его нижней челюсти. Но это мелочи. «Компи, давай, дуй обратно в тот сектор!» «С каких это пор командование перешло к тебе?» — с кулочным голосом поинтересовался Владлен, вставая из кресла и нависая надо мной. «А?» «С тех пор, как ты струсил в экстремальной ситуации», — отрезал я. «Не припоминаешь? За нами еще истребители гнались, а ты в спасательной шлюпке отсиживался». Владлен изменился в лице, но промолчал. «Начинаю гиперпрыжок», — сообщил Компи. «Ребят, вы псе или что ли? Нарушаете технику безопасности». Я послушно опустилась в кресло, тот же маневр проделал Владлен. Мы оказались с ним лицом к лицу, выглядел Владлен непримиримо. «Дрык!» — позвала я. «А нельзя как-нибудь узнать, правда ли кто-то рылся в мозгах Компи? А то вдруг там еще какой-нибудь сюрпризец остался». «Гм!» — произнес Дрык, задумчиво потирая то, что заменяло ему подбородок. «Пожалуй, я мог бы попробовать. Но мне кажется, лучше заняться этим на поверхности планеты, а не в гиперпространстве. Как вы верно подметили, милая Люся, в памяти уважаемого Компи могут оказаться сюрпризы, и не обязательно приятные». «Выходим из гиперпрыжка», — сообщил Компи. «Захожу на посадку». «Владлен, куда поперся? Я ведь могу жестко приземлиться. Будешь тогда знать». «Пусть идет», — остановила я. «У него уязвленное самолюбие». Компи развернулся. Отмотал пару кругов вокруг планеты. Я не смотрела на экраны и приборы, но знала, что происходит. Нет, нас не бросало из стороны в сторону, как в современных мне дурацких фантастических фильмах. Когда летишь на корабле вроде грезы, никакой тряски не ощущается. Да и быть ее не может. Все равно, что дома на диване сидишь. Ну, разве что при посадке могут быть легкие перегрузки. И то, если пилот схалтурит. Но все равно, когда полетаешь, месячишка другой, начинаешь ощущать, что в данный момент происходит с кораблем. Звучит странно, но так оно и есть. «Слушай, Люсь», — произнес вдруг Компи, — «я что-то не понял. Это не та планета». «Как это?» — оторопела я. «А координаты?» «Координаты те самые. Вот, смотри». Компи вывел на экран какие-то ни о чем мне не говорящие цифры. Дрык, правда, посмотрел и утвердительно кивнул. «Вот континент, на котором мы садились. Но дрыковой посудины я не засекаю. Нет ее». «Быть не может!» — потрясла я головой. «Давай, снижайся!» «И на бреющем над континентом. Посмотрим своими глазами». Компи начал снижаться над планетой. Потом уменьшил скорость и повел грезу довольно низко над поверхностью планеты. «Глядите!» — заметила вдруг я. «Прямо посреди леса!» «Точно!» — подхватил Компи. «Выжженное пятно. Ого! Ничего себе!» «Что?» — удивилась я. «Дрык, ваш корабль не мог взорваться? Никакого там механизма самоуничтожения? Или метеорит упал, и прямо в топливный бак? Или что там у вас? Реактор?» «Что вы, милая Люся!» — слегка обиделся Дрык. «Мой корабль абсолютно надежен. Метеориты ему не страшны. Единственная относительно уязвимая часть — это двигатели. Но они и так уже были разбиты вдребезги. Тем бандитам сказочно повезло, что они умудрились попасть именно в них. Или они просто знали, куда целиться?» — пробурчала я. «Откуда тогда пожарище?» «Позвольте выдвинуть версию», — сказал Дрык. «Вероятно, кто-то пытался уничтожить мой корабль, для чего подверг его усиленному обстрелу, вероятно, планетарными ракетами класса КК». по вашей классификации. Во всяком случае, тип излучения соответствует. Что такое планетарные ракеты, да еще класса КК, я не знала, но перебивать не стала. «А где тогда останки корабля?» – встрял Компи. «Какашками такую махину на атомы не распылить, а другого оружия тут не применяли. Это, как ты говоришь, по типу излучения видно». «Повторяю», – терпеливо произнес Дрык. «Мой корабль фактически неуязвим, во всяком случае для вашего вооружения. С дрыкианским кораблем-разведчиком может справиться разве что дрыкианский же боевой корабль. Но и то я не стал бы утверждать наверняка. Разведчик выигрывает за счет маневренности. Из мощного оружия по нему просто не попасть». «Дрык, не отвлекайтесь!» – завопила я. «Где корабль-то?» «Раз его не смогли уничтожить, то, вероятно, забрали с собой», – пожал плечами Дрык. Я лишилась дара речи. «А что, похоже», – заметил Компи. «Я тут обломки нашего робота нашел, ну, которого оставил Дрыков кораблик ремонтировать. Вон он валяется, то, что осталось». «Да, и впрямь немного. Это даже на запчасти не годилось. От дрыковой махины должно было бы побольше остаться», — завершил мысль Компи. «Но ты погляди, не пылинки. Стало быть, корабль отсюда утащили». «Но как же они ухитрились уволочь отсюда такую громадину?» — обрела я, наконец, способность говорить. «На буксире, что ли?» «Почему на буксире?» — удивился Дрык. «Понимаете, Люся, мой корабль, как и ваш, поднимается с планет не с помощью двигателей, а благодаря антиграву. Это меньше вредит окружающей среде. Полагаю, те, кто похитил мой корабль, смогли запустить его антигравы. Они были вполне работоспособны, если обеспечить питание. Либо установили на нем свои переносные. Уверяю вас, технически это совсем не сложно. А уж в открытом космосе его действительно могли взять на буксир, подцепить силовым лучом, например». «Блин, но зачем он им понадобился-то?» — вырвалось у меня. «Похоже, Люсь, кто-то нас малость опережает», — сообразил Компи. «Уж не те ли, кого мы ищем, а?» «Узнали, что мы на станции, да и поняли, что мы уже много нарыли. Вот и решили подсуетиться и убрать Дрыка в кораблик». «Но зачем?» — продолжала я недоумевать. «Люсь, тебе мозги отшибло, что ли?» — вспылил Компи. «А информация? Там же были данные о корабле, похитившем эту чертову машину времени, если это, конечно, была именно она». Я попыталась осмыслить сказанное. Получалось не очень здорово. «Да, Дрык», — сказала я, — «похоже, вы можете распроститься с вашим корабликом. Если бандиты не отправят его курсом на ближайшую звезду, то разберут по винтикам. Ведь технологии-то какие? Хорошо, хоть мы оружие забрали». «А все ты, Компи». «А чё я-то?» — обиделся он. «Почему ты информацию не слил?» — разозлилась я. «Ищи теперь ветра в поле». «Милая Люся, не стоит так огорчаться», — примирительно произнес Дрык. «Вы забываете, что в электронный мозг вашего корабля было совершено вмешательство. Вероятнее всего, эти преступные личности не располагали достаточным запасом времени и средств. Поэтому такое вмешательство было, я полагаю, довольно грубым». «Ага, просто изнасилование на микронном уровне», — буркнул Компи. «Что ты сказать-то хочешь?» «Я хочу сказать», — заявил Дрык, — «что мог бы попытаться восстановить стертые данные. Полагаю, это будет намного полезнее, чем утраченная информация с моего корабля. Ведь уважаемый Компи наверняка видел чужой корабль, самих преступников, слышал их голоса и смог бы опознать». «Дрык, вы гений!» — завопила я. «Дрык, миленький, займитесь этим, пожалуйста. Может, вам какие-то инструменты нужны? У нас все есть». Больше всего я боялась, что Дрык заявит, мол, необходимые инструменты остались на его корабле. Но нет, обошлось. «Разумеется, я займусь этим, как только мы сядем на планету», — сказал Дрык. «Если, конечно, уважаемый Компи не будет возражать». «Возразишь тут», — буркнул Компи, заходя на посадку. «Валяйте, издевайтесь. Только Люсь Владлина ко мне не подпускай. Сама же говорила, у него инфокристаллы загрузочные с собой. Чую я, не удержится он. Переустановить систему. И где я буду?» «Не боись, я подстерегу», — хихикнула я. Мы приземлились, разумеется, в стороне от пожарища, на другом конце континента. Дрык придирчиво осмотрел предоставленный ему набор инструментов, перебрал то, что прихватил с собой, покидая свой корабль, забрал у меня балайзер и, похоже, остался доволен. Теперь Дрык чуть ли не целиком зарылся в электронные внутренности грезы. Сперва, во время предварительного сканирования системы, Компи хихикал и говорил, что ему щекотно и вообще. Потом Дрык отрубил питание и занялся делом уже всерьез. Я ходила вокруг кругами и страдала. Во-первых, боялась за Компи. Во-вторых, не могла понять, что такое творится с Владлином. Он уже вторые сутки не казал носа из своей каюты. Компи до того, как его отключили, сообщил, что Владлин валяется на койке, пьет пиво, мрачно курит, что само по себе нонсенс, и что-то строчит, похоже, стихи. А время от времени начинает кидаться ножами и дротиками в мишень, укрепленную на двери каюты. Как с негодованием обнаружил Компи, теперь роль мишени исполняла моя фотография, натуральную величину. «Милая Люся!» — окликнул меня Дрык, нарушая мои раздумья. «Будьте так любезны, подайте мне инструмент!» «Какой?» — кинулась я на помощь. «Лазерные пассатижи, пожалуйста!» — пробубнил Дрык из глубин грезы и высунул одну лапу, похоже, заднюю. «Спасибо. И еще не сочтете за труд серый такой ящичек?» «Да-да, именно этот». «Дрык, а как вы узнали, какой я ящичек взяла?» — удивилась я. «Вы же где-то там, и меня не видите». Дрык ловко перехватил ящичек другой лапой, и тот исчез в недрах корабля. «Милая Люся», — сказал Дрык, — «в процессе эволюции мои предки приобрели ряд качеств, которые можно отнести к исключительно полезным в определенных ситуациях». «Вы видите ногами?» — догадалась я. «И слышу тоже», — ответил Дрык, — «как и некоторыми другими частями тела. Милая Люся, подайте, пожалуйста, ключ 9/12, балайзер, тестер и вот ту синюю штуковину. Ее название вы все равно не воспримете». «Благодарю». Одним словом, к вечеру Дрык добился-таки успеха. Он сумел восстановить небрежно стертые неизвестными злоумышленниками данные. Торжественно включенный компи долго тестировал свои системы, а потом заявил, что чувствует себя лет на 10 моложе. «Естественно», — пожал плечами невозмутимый Дрык, «из-за грубого вмешательства произошли кое-какие сбои в системе, которые могли бы оказаться фатальными в некоторых ситуациях. Я их устранил, разумеется». Я пропустила мимо ушей приятные вести о фатальных сбоях в системе и спросила, «Но теперь мы знаем, как выглядит корабль бандитов, и они сами?» «Ну да», — радовался компи. «Люсь, судя по оснастке, это типичное пиратское судно. Они обычно берут списанные корабли-разведчики, пихают новую электронику, ставят приличное вооружение и вперед на подвиги». «Так, они направлялись к туманности Улей», — задумчиво сказала я. «Если они ушли в гипер, мы их искать будем до морковки на заговине». «Не, не ушли, это точно», — заявил компи. «Наверняка они подались в систему Вельбрут. Это как раз в той туманности, то еще пиратское гнездышко». «А чего бы им не прыгнуть через гипер?» — удивилась я. «Даль-то какая?» «Люсь, не стану объяснять, все равно не поймешь», — нахально ответил компи. «Поверь на слово, своим ходом тут быстрее, чем через гипер. Бывает такая фигня с пространством. Потому пираты тут и обосновались, что черта с два к системе Вельбрут через гипер близко подберешься. А издалека они незваных гостей в два счета засекут». «Но нам же надо туда попасть», — огорчилась я. «Милая Люся», — сказал Дрык, — «знаете, если переориентировать вектор...» Впрочем, это сложные технические подробности. «Одним словом, одно из орудий с моего корабля можно использовать для создания некого поля. В общем, нас не смогут засечь». «Ура!» — сказала я. «Действуйте! А я пойду поинтересуюсь, что с Владлином?» Слава всем богам за то, что они надоумили меня постучаться, прежде чем войти к Владлину. В противном случае здоровенный ножик с большой вероятностью мог оказаться торчащим не в мишени, а у меня во лбу. «Сдурел, что ли?» — разъярилась я, проникая в каюту. «Ты чем тут занят? Позволь узнать». «Не позволю», — мрачно огрызнулся Владлин. Выпустил колечко дыма и отхлебнул из полупустой бутылки с чем-то многоградусным хорошей выдержки. Пиво кончилось, а синтезировать что-либо компи наотрез отказался, мотивируя это тем, что он не пивзавод и не самогонный аппарат. Амбре в каюте стояла соответствующая. «Иди отсюда!» «Да прямо разбежалась!» — фыркнула я и скрестила руки на груди. «Ты намерен осуществлять общее руководство полетом или как?» «Или как?» — сказал Владлин и встал с койки. «Значит, вот что, Людмила. Я официально заявляю о том, что слагаю с себя капитанские полномочия. Будь любезна выделить мне одну из спасательных шлюпок. Я намерен покинуть корабль». «Это с какой такой радости?» — опешила я. «С такой», — проинформировал Владлин. «Погоди, а шлюпка зачем?» — не поняла я. «На ней же нельзя через гипер прыгать. Ты так и будешь в открытом космосе болтаться?» «Я надеялся», — сухо произнес Владлин, — «что вы все-таки соблаговолите высадить меня около какой-нибудь обитаемой системы». «Ну, нет так нет. Буду ждать, пока кто-нибудь не засечет аварийный сигнал». «Да нет, высадить мы тебя высадим, это всегда, пожалуйста», — поморщилась я. «А ты с чего вдруг решил бросить нас на произвол судьбы?» «Да вот решил», — мрачно сказал Владлен. «Не могу, видишь ли, больше переносить это безобразие». «А начальству что скажешь?» — поддела я. «А начальству я доложу, что искомое оборудование ценности не представляет. Тем более, что пираты наверняка уже разобрали его по винтикам», — невозмутимо отозвался Владлен. «Все-таки 18 лет прошло. А что до грезы, никакой пользы от этой хлоханки нет и быть не может. Конечно, мне могут вынести порицание за то, что я оставил вполне боеспособный корабль в руках такой подозрительной личности, как ты. Но я всегда могу отговориться. Скажу, что на борту вспыхнул мятеж, бортовой компьютер сошел с ума, а еще к бунтовщикам присоединился представитель неизвестной расы. Искать вас не станут». «Почему это?» – обиделась я. «А долго вы пролетаете без привязки к базе?» – спросил Владлен. «Запасы на грезе не безграничны. Кушать захочется, дорогуша, так сами найдетесь. Впрочем, подозреваю, из системы Вильбрут вы все равно не вернетесь. Туда за вами никто не сунется. Была охота крейсеры сюда гнать, а оттуда вас не выпустят. Вот и все». «Короче, ты струсил», — подытожила я. «Все с тобой ясно». «Я не трус», — взорвался Владлен. «Просто я не могу видеть вот этого раздолбайства. Пойми, я все-таки офицер, военный, и когда я вижу, как какой-то крокодило-паук ковыряется в электронном мозге корабля гаечным ключом, разложив при этом детали на инопланетной травке, а потом вы с радостным визгом собираетесь на этом корабле лететь дальше... Прости, но у меня при одной мысли об этом мурашки по коже». «Я не трус, но я боюсь», — прокомментировала я это экспрессивное выступление. «Верно подмечено», — кивнул Владлен, расхаживая по каюте. «Да один твой рейд на станцию чего стоит? Чудом ведь живых остались». «Ну, остались же!» — обиделась я. «Ну да», — вздохнул Владлен, останавливаясь. «А нынешняя идея с полетом в систему Вельврут? А что такого?» — удивилась я. «Милая моя, да туда даже боевые крейсеры без особой надобности не суются», — снова вспылил Владлен. «Или ты намерена там за свою сойти? Так вот, вынужден тебя огорчить. Ничего не выйдет». «Обман моментально просекут. А что с вами после этого сделают, даже представлять не хочется. Все, разговор окончен. Если тебе жизни не жалко, удерживать я тебя не буду. Катись куда хочешь». «Ну и пожалуйста», — оскорбилась я. «Компи, сигани-ка к ближайшей обитаемой системе и выкинь там этого гражданина. Пущай полетает». Как вскоре выяснилось, мы не прогадали, взяв Федю на борт. Из системы Вильбрут было куда сложнее выйти, чем войти в нее. Федя любезно провел нас между ловушками для незваных гостей, хоть компи бурчал, что и сам справится. Поскольку грабить кого-то мне вовсе не хотелось, хотя это так здорово звучало, космическая пиратка Люська перебей нас, равно как и подвергать при этом опасности свою драгоценную жизнь, я решила рассказать Феде правду. Он сперва было огорчился, а потом обрадовался. «Ну, хоть дело настоящее», — сказал он. «Только где же их теперь искать, этих типов? На картинку смотрю, и вроде знакомое что-то. Нет, не вспомню. Вот капитан Семенов, тот бы вспомнил. Феноменальная память у мужика была». «А он жив еще?» — загорелась я. «Вдруг этот Семенов узнает тех, кого мы ищем, и хотя бы предположит, где их искать. Ведь мог же он повстречать их в системе Вильбрут 18 лет назад? Мог. Во всяком случае, хотелось в это верить». «Жив, наверное. Что ему сделается?» — пожал плечами Федя. «Он себе планету купил, вот и живет теперь там с дикарями какими-то. И никого к себе не пускает, особенно незнакомых». «Но вас-то он узнает?» — ухмыльнулась я. «Ну да», — согласился Федя, немного подумав. «Наверно». «Так летим к Семенову!» — завопила я. «Федя, задавайте курс. Компи, работай давай, не спи. Дрык, там поле обратно переориентировать не надо? Ничего в гипере не заклинит?» «Нет, милая Люся», — начал было Дрык, но тут вдруг на полную мощь врубились динамики. «Оставаться на месте, заглушить двигатели, вы под прицелом». «Компи, ты охренел совсем?» — завопил Федя. «Так и заика человека сделать можно. Совесть поимей». «Это не я», — обиделся компи. «Это какая-то сволочь влезла на мою чистоту и теперь орет. Ой, блин». Я обернулась к экранам. «Давай сюда эту сволочь», — скомандовала я. На экранах появилась здоровенная махина, явно держащая нас на мушке, как и было объявлено. «Правительственный корабль», — упавшим голосом произнес Федя. «Выследили гады». «Но с чего они взяли, что грезы пиратский корабль?» — недоуменно спросила я. «Наверное, взломали базу данных системы Вельбрут», — невозмутимо ответил Дрык.

конце концов он не выдержал и взмолился о пощаде. Впрочем, мы уже прилетели на место. Место выглядело ничего себе. Симпатичная такая планета, практически вся покрытая водой. Из суши там наблюдался один то ли огромный остров, то ли крошечный материк, это не считая ледяных полюсов и всяких торчащих из воды скал. Видимо, тут и обитал капитан Семенов. Ничего себе старикашка устроился. Не ожидая подвоха, мы направились прямиком к милой планете и были весьма огорчены, когда нам было приказано заглушить двигатели, выйти на орбиту и ждать дальнейших указаний. Как ни ругался компе, приказ пришлось выполнять, потому что выяснилось следующее. Половина каменных островков – не островки вовсе, а хитро замаскированные орудийные установки, способные разнести нашу грезу в клочья. Другое дело, что мы могли и огрызнуться из дрыковых орудий, но в наши планы как-то не входило вступать в вооруженный конфликт с потенциальным источником ценных сведений. Во как завернуло! Это я у дрыка заразилась, не иначе.